Эпилог. Ролевые игры. Хриплый мужской баритон заставил меня буквально замереть на месте. Хорошо, ничего не скажешь. Большие ладони скользнули на талию, а шеи коснулись горячие губы. От этого прикосновения по телу прошла волна жара, отдаваясь приятной тяжестью где-то в животе. Вздрогнув, я поспешно вывернулась из схватки и повернулась к любимому лицом. «Дамир!» — выдохнула возмущенно, но затем не выдержала и, привстав на цыпочки, поцеловала элитного. Кажется, мы слегка увлеклись. Когда воздух почти закончился, я нехотя отстранилась, пьяная от сладости поцелуев. От любимого мужчины пахло терпкой хвоей, дымом и ночной прохладой. Словно он только-только пришел с улицы, прихватив с собой ароматы чужого мира. Впрочем, судя по колышущейся занавеске, так и было. «Ты что здесь делаешь? У вас же мальчишник!» «Он прекрасно проходит без меня», — хмыкнул маг. «А я соскучился». «Я тоже». Мы не виделись целый день. Позавтракали вместе утром и все, разбежались по своим делам. Пока новая родня занималась приготовлениями к свадьбе, я послушно училась, а затем участвовала еще в каких-то жутко важных, но абсолютно бесполезных делах. Любимый тоже не терял времени даром, полностью посвятив себя налаживанию дружественных связей между двумя мирами. Обсуждения проходили гораздо медленнее, чем хотелось, но главное, что все стороны сели за стол переговоров. И даже демоны пожелали присоединиться, поклявшись в своей непричастности к недавним событиям. Я им не верила, но не вмешивалась, своих дел хватало. Например, сегодня ночью у меня намечалась свадьба. Перед ликами миллиона огненных душ, что светились на небосклоне. В присутствии множества гостей, часть из которых для меня стала нервной неожиданностью. К ним относились и родители моего жениха, с которыми нам только предстояло познакомиться. Но прежде меня ждала огненная тропа, таинство прощания с прошлым и принятия будущего. И я бессовестно на него опаздывала, увлекшись своим женихом, который уже в полночь станет мужем. «Тебе очень идет это платье», — хрипло прошептал любимый, лаская обнаженную спину, лишь слегка прикрытую винным шифоном. «Ты восхитительна, мое сердце». «Ты тоже ничего», — смущенно хмыкнула я, глядя на своего мага, облаченного в простую льняную рубаху и свободные темные штаны. «Кстати, а чем вы там занимаетесь?» «Ничего интересного. Сначала охотились на дичь, теперь жарим ее. Позже обещали подойти дриады и станцевать нам». «Что?» — протянула я с возмущением, а затем посмотрела в смеющиеся глаза Дамира и надулась. «Ну и пожалуйста. А мы ждем сапфировых драконов. Девочки говорят, что они жуткие красавчики». «Да? Пожалуй, схожу с тобой. Полюбуюсь». «Даже не думай. Ты и так бросаешь тень на мое доброе имя», — пробурчала я из вредности. «Еще даже не начинал», — весьма многообещающе протянул элитный, снова целуя меня в шею. «Дамир!» «Люблю тебя, мой райский цветок». «И я тебя», — шепнула в ответ, растворяясь во взгляде темных омутов его глаз. «Беги, или я тебя никуда не отпущу». С сожалением, выбравшись из теплых объятий, сделала несколько нерешительных шагов к двери, замерла, борясь с желанием вернуться, но затем услышала хриплое: «Мы можем обойтись без пышной свадебной церемонии. Ты, я и скромный храм духа в пустыне». «И тогда новая многочисленная родня прибьет нас обоих», — с сожалением покачала я головой, хотя соблазн был велик. «Еще пара часов, и я уже никуда от тебя не уйду». «А я и не отпущу», — отозвался любимый, и я отчетливо услышала в его голосе обещание. Не оборачиваясь, я вышла в коридор и тут же попала в загребущие руки Алайны и еще нескольких драконец. Девушки окружили меня щебечущей стайкой и повели в уже знакомые сады замка изумрудов. Именно здесь мы решили провести обряд бракосочетания, отдавая дань уважения первым принявшим нас драконам. Ифрит натужно махал крылышками над нашими головами, мельтеша своей отъевшейся попой. Улыбки, взрывы смеха, радость и предвкушение чуда. По саду плыл пьянящий аромат сладких цветов и спелых фруктов. Среди собравшихся знакомые и незнакомые женщины, пришедшие проводить новую сестру во взрослую жизнь. Даже Надира, несмотря на свое горе, все же пришла. Ее сопровождал мой отец, полностью взявший на себя заботу о племяннице. Я так и не смогла признаться ей, что именно я убила атамана. Не смогла рассказать о его причастности ко всей той грязи, что поглотила Радан и Реймос. Возможно, однажды, когда острая боль потери не будет рвать сердце, я найду правильные слова и перестану мучиться от чувства вины. Но это будет много-много позже. Помимо Надиры, здесь же находилась Алиша, женщина, что столько лет жила в плену у собственного отца. Она оказалась сильным погодным магом, и господин Сидар умело пользовался талантами дочери. Именно Алиша призывала песчаные бури, чтобы отвлечь жителей от похищения их дочерей. Ариад приманивал сумрачных тварей. Его сила оказалась даром и проклятием от кровников. Диверок рассказал, что однажды слышал о жутком ритуале, даровавшем власть над сущностями из других миров. Выжить после такого мог не каждый, но кто все-таки удерживал душу в нашем мире, получал невиданную мощь. Все это время господин Сидар единолично распоряжался магией своих детей, используя для великих целей. Теперь же, после его смерти, каждый из них получил свободу и возможность наконец-то обрести счастье. А какое оно будет, они выбирали сами. Шадия после смерти отца сбежала из дома, и никто до сих пор не знал ее местонахождение. Рият, сумев спастись от моего разъяренного дракона, освободил и вывел из пещер девушек, которых готовили для жертвоприношения. Стоило метке подчинения стереться с руки мужчины, и я узнала в нем того юношу, что бегал со мной по саду дома, мазал мои разбитые коленки и утешал, когда мне становилось грустно. В его тоскливом взгляде я видела наше общее прошлое, его боль от совершенных против воли дел и сожаление о свершившемся. Он ничего не говорил, но одного взгляда стало достаточно. В нем мы просили прощения друг у друга. В нем мы надеялись, что однажды сможем вернуть утраченную дружбу. Но это тоже будет гораздо позже, когда время залечит наши раны, когда песчаная буря перемен успокоится и наступит тишина. Пока я вглядывалась в многочисленные прекрасные лица, две древнейшие рубиновые драконицы успели нанести на мои руки диковинные узоры. Вроде простой орнамент и руны, но в них удивительным образом читалась история моей жизни. Каждый шаг, приближающий к этому дню, каждый жест, улыбка, слово. Посмотрев в белесые глаза сначала одной, а затем и второй драконицы, я вздрогнула. Сквозь них на меня смотрело что-то древнее. Кажется, это было само время. «Ясмина гневорожденная», — произнесла Алайна, и все присутствующие девушки склонили головы. «Да, теперь в этом мире у меня было такое имя. Дракон, рожденный от гнева. Из ярости, страха и ненависти. Сейчас я не чувствовала этого буйства эмоций в моей второй ипостаси, но хорошо и надолго запомнила, чем чревато ослабление контроля. Дева, рожденная рубинами и от рубинов. Потерянная дочь, верная сестра и будущая мать. Мы собрались здесь, чтобы попрощаться с тобой и поприветствовать вновь. Пусть изначальное пламя будет к тебе благосклонно». В центре поляны стояла огромная золотая чаша с весело пляшущим пламенем. Под тихую горловую мелодию меня подвели к ней, поддерживая под разукрашенные руки. На миг огонь взлетел ввысь, рассыпая сноп искр, а затем опал в жаркие угли. Десяток драконец окружили чашу, хватая ее голыми руками, а затем опрокинули на земь. Олеющие угли разлетелись в разные стороны, на миг замерли, а затем сложились в светящуюся дорожку. Вдоль нее выстроились остальные девушки, сжимая в руках корзинки. «Прощай, дочь рубинов! Огненная тропа укажет тебе путь к счастью!» Мои руки отпустили, позволяя сделать первый шаг по тлеющим осколкам. Вот я младенец, который только-только открыл глаза и увидел этот чудесный мир, наполненный красками и звуками. Вот я годовалая малышка. И это мой первый шаг. 5 лет. 10. Вся моя жизнь отразилась на этом огненном пути. Радость и горе, приобретения и потери. Я шла и словно рождалась заново. Что-то оставляла позади с легким сердцем, что-то брала с собой, желая пронести сквозь года. Каждый мой шаг сопровождался дождем из разных предметов. Шелковые ленты для гладкой жизни, лепестки роз для нежности, сахарный песок для сладких ночей. К концу дороги мои щеки горели от смущения, но внутри... Внутри я была свободна. Мое винное платье вспыхнуло на миг, осветив всю поляну, а затем превратилось в белую сорочку, словно сотканную из дыма. «Добро пожаловать, дочь рубинов! С перерождением тебя!» После шумных поздравлений мне принесли платье, тончайшую белую ткань, будто сшитую из паутины. Корсет украшали россыпи рубиновых камней, сверкающие, как чешуйки моей драконицы, плавно спускаясь на подол. Свет и пламя. Поверх волос лег венок из стеклянных цветов, которым крепилась фата, скрывая тело и лицо. Как рассказала Иверина, такое украшение являлось данью древним обычаям, когда невест полностью кутали в ткань, чтобы не соблазнять других драконов. А то ведь могли и умыкнуть прекрасную принцессу у нерасторопного жениха. Узоры, нанесенные старыми драконицами, засияли золотом, украшая кожу живыми татуировками. Теперь мелодия сменилась, и к алтарю я шла под веселое пение всех собравшихся девушек, ступая босыми ногами по дорожке из лепестков. Впереди меня ждал самый лучший мужчина на свете. Всего несколько десятков шагов, и моя дрожащая ладонь утонула в крепкой мужской. С трудом оторвав взгляд от счастливого лица элитного, повернулась к Деверогу. Часть его вступительной речи я позорно пропустила, летая в облаках, но кое-что все же смогла уловить. «В этой жизни и последующих истинные пары всегда найдут друг друга. По стуку сердец, по пению душ, и воспарит их счастье птицы, обретшие крылья. И будет их история вечной. Здесь и сейчас я беру в свидетели собравшихся гостей и души наших предков. Здесь и сейчас я нарекаю Ясмину Гневорожденную супругой Дамира Туманокрылова. Вы пришли в этот мир за счастьем. Вы уйдете из него счастливыми под руку. Попутного ветра вам, дети мои!» С последними словами дракона вокруг нас вспыхнули разноцветные искры. Зеленые, красные, черные, синие. Магия всех драконов откликнулась на слова Деверога и оставила на наших предплечьях брачную метку. Приблизившись, Дамир аккуратно снял венок с моей головы, демонстрируя всем гостям свою жену. Замер на миг, скользя по мне восхищенным взглядом, а затем наклонился и поцеловал. «Ждем вас на празднике завтра, дети мои», — хмыкнул над головой Деверог. «А может, и послезавтра. В общем, праздник будет длиться неделю. Надеюсь, вы до нас все-таки доберетесь». Смущенно хмыкнув, я отстранилась от мужа, а затем отошла к специальной площадке и призвала свою вторую сущность. Когда магия развеялась, я довольно огляделась и подставила крыло, предлагая любимому залезть мне на шею. Но Дамир, к моему удивлению, отрицательно покачал головой. Встал напротив на некотором расстоянии, а затем подернулся маревом, чтобы через миг предстать в облике шикарного черного красавца с серебряными, словно утренний туман, крыльями. Так вот почему Деверог назвал его Туманокрылым. «Летим, любовь моя», — поймала мысль мужа и послушно кивнула. Я оттолкнулась и взлетела в небо под радостные крики толпы. Дамир пристроился рядом, почти сливаясь с темнотой ночи и затмевая ее своим великолепием. В какой-то момент я расслышала натужное кряхтение за спиной и, изогнув шею, увидела летящего за нами ифрита. Малыш явно не поспевал, но упорно преследовал хозяйку, не желая более расставаться. Я уже собиралась развернуться, чтобы подхватить драгона, но тут мимо мелькнула ализариновая стрела, перехватывая фамильяра серебряными когтями. «Мы с тобой о чем договаривались?» — поймала я мысль недовольной Алайны. «Но хозяйка...» «Хвост накручу!» — пригрозила драконица, а затем подмигнула мне большим желтым глазом. «Лети, я за ним присмотрю. Длинной и жаркой ночи вам!» Честное слово, если бы драконы краснели, я бы уже пылала. Хотя цвет моей чешуи сейчас как никогда передавал эмоции смущения. Отлетев еще на некоторое расстояние и заложив крутой вираж, Я набрала в грудь побольше воздуха, а затем в небо ударил столб пламени, выжигая пространство. Проскочив в образовавшийся портал первой, дождалась Дамира и смахнула крылом яркое пламя. Мы вернулись в наш мир, к замку господина Исафиля, что расположился на границе Песчаного Королевства и Нейтральных Земель. Приземлившись недалеко от ворот, мы превратились обратно в людей и, держась за руки, пошли к нашему дому. Здесь тоже был праздник. Слуги пили за здравие хозяев, желая нам счастья и долгих лет жизни. А наверху, в хозяйской спальне, меня ждала белоснежная кровать, устеленная лепестками роз. «Господин Исафиль, я узнаю вас с новой стороны», — тихо проговорила я, поворачиваясь лицом к любимому. «Я и не подозревала, какой вы романтик». «Признаюсь честно, я сам не знал об этом до встречи с рубиновым чудом, вихрем ворвавшимся в мою жизнь. Кажется, всему виной то незапатентованное средство твоей сестры. Кстати, ты сегодня без своего чудесного браслета». На мой возмущенный взгляд муж отреагировал тихим смешком. «Я всего лишь хочу перестраховаться. У меня большие планы на эту ночь». «Посмотрим на ваше поведение, господин Исафиль». «Я буду стараться, госпожа Исафиль». «Очень надеюсь», — прошептала я любимому прямо в губы. «Мой черный дракон из Песчаного Королевства». А после не прекращались сладкие поцелуи. Много-много поцелуев, отрезавших меня от реального мира. Море нежности и чарующих слов, от которых я таяла. Горячее дыхание, шелк кожи и невероятное удовольствие. Радость от единения тел, душ и сердец. Счастье от осознания. Мы нашли друг друга. Сквозь время и расстояние, сквозь невзгоды и препятствия. Вместе, навсегда, в этой жизни и в последующих.